Длинные ресницы, блестевшие от проступивших слез, и любовался. Ему бы такого сына. К Мольде еще мал, ничего не понимает. И сколько еще пройдет времени, прежде чем он обретет облик будущего человека. Сейчас он просто ребенок, маленький мальчик. Гальгаейн значит «птичьи ноги». Но вукенские эскимосы часто давали своим детям чукотские имена, чтобы отвратить внимание злых духов, зловредных сил. Гальгаейн открыл глаза и встретился взглядом с Млеткиным. «Я тебе отрезал ногу», — сообщил шаман. «Если бы я этого не сделал, то через несколько дней ты бы умер». Теперь, повисшие на ресницах парня слезы, покатились по щеке, и он сквозь подавляемое рыдание произнес: «Как же я буду охотиться? Я видел в Америке парня, который ходил на костылях быстрее человека, обладающего двумя ногами», — приободрил его Млеткин. Конечно, существовала опасность, что черная кровь может затаиться и начать новую атаку на организм. Но почему-то Млеткин был твердо уверен в том, что он сделал все необходимое, и парню теперь оставалось только терпеливо ждать, пока зашитые оленьими жилами раны сомкнутся и заживут. Через 3 дня Акусик и его земляки, положив на нарту оперированного сына, отправились в Новокен. Слава о чудесной способности у эленского шамана Млеткина запросто вырезать пришедшую в негодность часть человеческого тела и выбросить быстрее самых резвых собак и беговых оленей, распространилась по Чукотскому полуострову и достигла самых дальних уголков тундры. Весной началась моржовая охота, и Млеткин со своей байдарой перебрался в Новокен, где не было ледового припая, и весеннего моржа легче было бить на плавучем льду. Там он встретил Гальгаейна. Парень прыгал на костылях, не замечая своего увечья. Занимал на охотничьей байдаре почетное и ответственное место гарпунера на носу. Гальгаейн впоследствии прославился как искусный резчик по моржовой кости. И каждый серьезный коллекционер считал большой удачей приобрести именно его произведения. Фигурки животных, целые сцены охоты, собачьи упряжки, рисованные моржовые бивни со сценами из древних сказаний и волшебных сказок. А жизнь текла своим чередом. Тенескин купил шхуну и поставил на зиму в лагуне. Млеткин приобрел деревянный вельбот и мечтал заполучить газолиновый двигатель к нему. Он часто вспоминал годы, проведенные в Америке. По вечерам брал банджо и в полголоса напевал песенки, услышанные от своего друга Нельсона. Иногда заводил виктролу и выставлял трубу в наружную дверь к веселой потехе у эленских ребятишек. Но собственных детей у Млеткина не было.